Матерь Агни-йоги. Следование за владыкой предполагает, что и действия, и поступки, и мысли соответствуют избранному пути. Хорошо спрашивать себя и почаще, а соизмеримо ли мое поведение с поставленной целью? Каждая несоизмеримость от нее отклоняет. Отклонение может стать столь велико, что не только уведет в сторону от цели, но и вернет вспять. Темные и прислужники их заинтересованы в угашении каждого фокуса света. Тьма их сердцу милее. Оттого и натиск на вас постоянный, что притят им сердце огни. Смердящее сердце не терпит даже искорок света и стремится их угасить. Много тушителей в мире, противоборствующих против света. Никакие внешние отличия или наименования, или слова, или признания людские не скроют от дозорного глаза прислужника тьмы. Очами сердца смотрите на них, прикрывающихся, и ошибок в определении не будет, и крепко держитесь за нас, когда вместе никто нам не страшен, ибо за нами владыка».